У реки стояли двое, один был худ, другой был мал, а третий в поле срывал мечты, растил любовь и грел надежду. А рядом плыли три русалки без одежды. Ушли под воду босиком, нагие телом, оставив им лишь дымку снов, так между делом, по делу. Третий понял, что мечтами он объевшись. Ушли под воду босиком, нагие телом, оставив им лишь дымку снов, так между делом, по делу. Ушли под воду налегке, без соли.